у которого есть какая-то дикая кошка. Но никто не мог сказать точно, где его дом. Тогда мы ограничили свои поиски одной беспорядочно застроенной улицей и, стуча во все двери подряд, нашли в конце концов этого человека. Это был высокий, смуглый, потный, неряшливый мужчина с нездоровым брюхом и с маленькими черными глазками, в которых появлялось то заискивающее, то хитрое выражение. «Да», — признался он, — «у него есть дикая кошка. Оцелот». Потом с пламенным красноречием политикана, выступающего на предвыборном митинге, он принялся взахлеб говорить о том, какое это дорогое, красивое, грациозное, ручное животное, какие у него масть, рост, аппетит. В конце концов, мне показалось даже, что он хочет продать мне целый зоосад. Чтобы прервать этот панегирик семейству кошачьих вообще и оцелоту в особенности, мы попросили показать нам животное. Он повел нас вокруг дома в ужасно грязный задний двор. Как бы не был беден и мал дом в Аране, двор всегда содержится в чистоте, всегда полон цветов. Этот же двор был похож на городскую свалку. Кругом валялись старые разломанные бочки, ржавые жестянки, рулоны старых проволочных сеток, велосипедные колеса и другой хлам. Наш хозяин неуклюже протопал к стоящей в углу грубо сколоченной деревянной клетке, которая была мала даже для кролика средних размеров. Он открыл клетку и за цепь выволок наружу совершенно жалкое существо. Оцелот был совсем молод. Но как он умудрялся сидеть в такой маленькой клетке, до сих пор остается для меня загадкой. Меня особенно потрясло ужасное состояние животного. Шерсть его была так запачкана испражнениями, что о естественном ее узоре можно было только догадываться. На боку была большая мокрая болячка, а сам он был так тощ, что даже под свалявшейся шкурой можно было на глаз сосчитать все его ребра и позвонки. Когда его опустили на землю, он от слабости шатался, как пьяный. В конце концов, он отказался от попыток устоять на ногах и удрученно лег на грязное брюхо. «Вы видите, какой он ручной?» — спросил человек, показывая в заискивающей улыбке желтые щербатые зубы. «Он никого не кусает и никогда не кусал». Он похлопал оцелота большой потной ладонью. Мне было ясно, что отнюдь не любовь к человеку, а лишь полное безразличие мешает животному бороться за свою жизнь и броситься на него. Оцелот был в почти безнадежном состоянии. Он был так слаб от голода, что ему просто было все равно. «Луна», — сказал я, изо всех сил стараясь сдержать гнев, «я заплачу 50 песо за эту кошку, не больше». Даже этого было слишком много, потому что она, видно, все равно подохнет. «Торговаться я не буду. Так что ты можешь сказать этому ублюдку, этому сукиному сыну, что это мое последнее слово». Луна перевел мои слова, тактично опустив все относившееся непосредственно к личности продавца. Тот в ужасе сжал руки. «Мы, конечно, шутим», — он бессмысленно захихикал, «за такое великолепное животное и 300 будет нищенски мало». Конечно, сеньор видит какое-то удивительное создание и так далее. Но сеньора было довольно. Я звучно сплюнул, точно попав на остатки какой-то бочки, которая нежно сплелась ржавым велосипедным колесом. Бросил на этого человека самый презрительный взгляд, на какой был способен, резко повернулся и зашагал на улицу. Я сел в дряхлую машину, захлопнул дверцу с такой неистовой злостью, что наш экипаж чуть не распался на куски. Тут же, на дороге. Мне было слышно, как торговались Луна и хозяин оцелота, и, различив в упрямом голосе последнего нотку слабости, я высунулся из окна и крикнул Луне, чтобы он возвращался и не терял даром времени. Луна появился через 30 секунд. «Дай деньги, Джерри», — сказал он. Я дал ему 50 песо. Скоро он снова появился, на этот раз с ящиком, который положил на заднее сиденье. Мы ехали молча. Кончив придумывать, что я сделал бы с бывшим хозяином оцелота, я вздохнул и закурил сигарету. «Луна, Мы должны поскорее попасть домой. Этому зверю нужна приличная клетка, немного пищи. А то он подохнет, сказал я. Кроме того, мне понадобятся еще опилки. Си-си, сказал Луна озабоченно. Я никогда не видел, чтобы так обращались с животными. Оно полумертвое. Я думаю, мы спасем его, сказал я. Наполовину, по крайней мере, я уверен в этом. Некоторое время мы ехали молча. Потом Луна заговорил. «Джерри, ты не возражаешь, если мы остановимся?» «Всего на минутку», — робко спросил он. «Это по дороге. Я слышал, что кто-то еще может продать дикую кошку. Хорошо, остановимся, если это по дороге. Но, надеюсь, эта кошка будет в лучшем состоянии, чем наша». Луна повернул машину с дороги на большую зеленую лужайку. В одном ее углу стоял ветхий шатер, а возле него маленькая, тоже потрепанная карусель и несколько небольших балаганов, покрытых чем-то полосатым, теперь уже выцветшим, почти белым холстом. Три толстые лоснящиеся лошади паслись поблизости, а вокруг шатра и балаганов